Он также сказал «Перу», разъяснив испанцам, что они схватили его на реке. Этой беседы оказалось достаточно, чтобы все встало на свои места. Объединившись, слова «беру» и «пилу» в конечном итоге дали слово «перу». Так испанцам удалось выяснить название страны, которую им предстояло открыть и завоевать. Впрочем, в жизни случилось наоборот. Испанцы вначале завоевали и только затем выяснили, чем было царство сынов Солнца. Таким образом, никакого древнего Перу не существовало. Вот почему мы будем называть созданное инками государство словом «Тауантинсуйо», что, строго говоря, также не совсем правильно, ибо Тауантинсую не слово, а словосочетание, которое можно перевести с кечуа, языка инков, как «четыре стороны света». Более точный перевод этого словосочетания — «четыре соединенные воедино стороны света», но мы будем пользоваться коротким вариантом перевода. Сыны Солнца считали весь реально обозримый мир своим владением. Таков был размах и одновременно понимание инками стоявших перед ними задач. К моменту появления испанцев никто в Тауантинсую не сомневался, что инки-правители — прямые потомки Солнца и Луны, хотя не во всех легендах, больших и малых, важных и полузабытых, инки фигурируют именно в этом качестве. Однако появление на земле первого инки Манко Капака и его сестры и супруги Мама Окле почти неизменно привязано к конкретному географическому району, а именно к перуано-боливийскому высокогорью. Такое совпадение, как показывает опыт исторической науки, вряд ли следует считать случайным. Вот почему достаточно убедительно выглядит предположение, что все легенды опирались на единый источник, а именно на факт исхода, с которого и начинается сохранившаяся в памяти людей легендарная история инков. Современные археологические исследования также говорят о том, что инки появились в долине Куско, где находится главный и наиболее высокоразвитый центр их цивилизации, не ранее 12 века нашей эры, что превращает факт исхода в факт истории, а не легенды, ибо до появления в долине Куско инки должны были где-то находиться. Сложнее обстоит дело с тем, как инки появились на нашей земле. Естественно, что речь идет о легендарном варианте этого «как». Есть две главные легенды, разъясняющие столь важное событие в истории Тауантинсую. Странно, что их две, ибо всем ясно, что два разных толкования одного события порождают множество недоуменных вопросов. А инки, нужно сказать, во всем предпочитали точность, порядок и ясность. Отсюда напрашивается логичный вывод. Поскольку одна легенда не могла не бытовать среди жителей царства сынов Солнца, то кому-то или зачем-то понадобилось извлечь на свет Божий еще одну легенду. Нам кажется, что наш рассказ об инках в определенной мере послужит ответом на эти «кому-то» и «зачем-то». Теперь перейдем к самим легендам о происхождении инков и посмотрим, не стоят ли за ними реальные события. Видимо, в легендах отразились отголоски событий прошлого, связанных с исходом инков, а также с установлением господства инков из Куско над остальными индейцами кечуа. Одна из легенд производит впечатление более древней истории, уходящей к родоплеменному началу инков.